У дипломатов три. От Петрограда до Вологды 450 верст. От Вологды до Москвы 500. От Москвы до Петрограда 600. Больше 1500. Непросто послу страны, упорно не признающей нового строя, проехать из Вологды в Москву или тем более в Питер. Положение посла не дает никаких привилегий. Наоборот, обременяет. Единственный, кто беспрепятственно курсирует между тремя городами, военные атташе посольств и миссий. Они не послы, они атташе. В отличие от американского посла, который прочно осел в своем вологодском особняке, или посла германского, который не менее прочно прикрепился к каменным хоромам в денежном переулке в Москве, резиденцией военных атташе в сущности стал вагон железной дороги, который, точно заведенный, бежит по треугольнику. И обгоняя атташе и курьеров, в посольский особняк на проспекте с деревянными мостовыми идут радиодепеши. Идут день и ночь, даже больше ночью, чем днем. Свет в крохотном окне под самой крышей указывает на это безошибочно. Кажется, что он, этот свет, негасим, и если бы не дневное светило, то был бы виден и днем. Человек, принимающий радиоцифры и переводящий их на язык смертных, как огонь в его окне, всегда бодр, всегда во всеоружии. В посольстве никто не знает, когда этот человек спит, когда сидит за обеденным столом с женой и сыном, когда говорит жене «люблю» и сыну, ты опять выпачкал губы химическим карандашом. Такое впечатление, что за своей толстой, обитой белой жестью дверью человек разгадывает тайны круглосуточно. Кажется, только ему и доверено говорить в посольстве с солнцем, звездами и облаками. Только он и в состоянии проникнуть в тайны языка и изобразить этот язык на бумаге. Стопка этих бумаг, заключенных в зеленую папку, у него всегда под мышкой. Когда он идет со своей папкой по посольству, кажется, что полуночный разговор со звездами оставил свой отцвет на его лице. Оно выглядит сине-голубым. Лунный человек. Может, поэтому, когда железная дверь неожиданно распахивается и выщелкивает его на лестницу вместе с зеленой папкой, коллеги почтительно расступаются, готовые пропустить его в посольский кабинет. Этот алтарь и преисподнюю. И лунный человек смело шагает, хорошо зная, что облечен правом едва ли не без стука войти к послу и в малую гостиную, где он принимает деятелей священного синода, и в кабинет, где сейчас диктует записи своих бесед, и даже в личные апартаменты. Всесилен лунный человек. Депеша, которую он снял едва ли не с самого неба, дает ему на это право. И вот он стоит сейчас перед шефом, всемогущий Кодин Клерк, со своей зеленой папкой, и скептически великодушно взирает, как посол ширит глаза, читая радиодепешу. Человек с зеленой папкой имеет право на иронию. Он знал эту депешу, когда посол не имел о ней понятия. А депеша способна вызвать удивление. Русская проблема вновь стала предметом специального разговора союзников в Париже. Вторжение в Россию должно принимать все большие размеры. В новом русском походе участвуют англичане, американцы, французы, итальянцы, сербы. Главный фронт — север. Центр накапливания сил — Мурманск. Британская военная миссия в составе 70 офицеров ожидается в Мурманске со дня на день. Известно имя главнокомандующего — английский генерал Пуль. Стратегический замысел — накопить силы в Мурманске и овладеть Архангельском, Петрозаводском,